По сообщениям СМИ Южной Кореи, 1 марта на площади у ворот Кванфо в Сеуле по инициативе южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакэньхэ» прошел митинг со свечами. День 18-го тура всенародной акции за ставку Пакэньхэ в честь 1 марта. Вокруг площади был образован кордон из около 16 тысяч полицейских из 202 рот и грузовиков. В митинге приняли участие более 300 тысяч жителей, в том числе представителей гражданских и общественных организаций и парламентариев от оппозиционных партий. По окончании митинга участники провели демонстрацию по направлению к резиденции Чонгваде и Конституционному суду.